На берегах Геллеспонта несчислимые толпы рабов днем и ночью работали, возводя невиданный мост. Мост, который должен был соединить Азию и Европу. Мост, по которому огромная армия царя-царей, богоравного Ксеркса, должна была перейти Геллеспонт, чтобы всей мощью обрушиться на непокорную Ладу. Высокий, смуглый, как ночь, египтянин зодчий, с выбритой нагло головой, носился по стройке, как дух пустыни, отдавая резкие, короткие, суровые приказы. За ним поспешали медяне-надсмотрщики, которые палками и бичами доводили слова зодчего до непонятливых. А когда курчавый эфиопский раб замешкался, и из-за его промедления сломалась деревянная опора, ему без лишних разговоров отсекли голову, и курчавая голова покатилась под ноги соплеменников. От этого зрелища работа пошла еще быстрее. Финикийцы и египтяне изготовили для моста 8 необычайно длинных и прочных канатов из прочного белого льна и из папируса. Канаты опробовали, и 10 упряжек валов не смогли разорвать их, как ни старались погонщики. Длина этих канатов была добрых 20 стадиев. Под руководством помощников зодчего эти канаты закрепили на Азиатском берегу. Потом 4 финикийские галеры отбуксировали их на противоположный берег, где их туго натянули при помощи огромного шкива, который вращали 20 валов. Затем подвели корабли, которые должны были поддерживать основание моста, платформу из скрепленных кедровых бревен, покрытую толстым слоем утрамбованной глины. Корабли поставили между канатами, закрепили их, спустили прочные бронзовые якоря и установили платформу. Зодчий египтянин осмотрел мост, и гордостью осветилось его лицо. Он послал своего подручного в шатер царя царей, чтобы показать ему плоды своей работы. Зазвучали трубы, и 20 мускулистых каппадокийских рабов вынесли на берег золоченые носилки, в которых восседал богоравный Ксеркс. Впереди и позади носилок шагали рослые воины в расшитых золотом хитонах и высоких медных шлемах, бессмертные, непобедимая гвардия властителя Азии. Египтянин пал ниц. По милостивому жесту владыки он поднялся и гордо проговорил: «Великий царь, богоравный Ксеркс! Я исполнил твое повеление. Никогда еще человек не видел ничего подобного. Этот мост соединил Европу и Азию, разделенные богами, и твоя армия сможет перейти по нему, не замочив ног». «И я доволен», — сказал царь царей и снял драгоценный перстень со своей руки, чтобы отдать его египтянину. Но в это время небо помрачнело, и поднялся сильный ветер. Море закипело, как котел чародея, по нему понеслись высокие валы, увенчанные белыми гребнями. Богоравный Ксеркс нахмурился. Архитектор побледнел, на лбу его выступили капли пота. Замерев от страха, он следил за мостом. Какое-то время мост держался. Корпуса кораблей скрипели, они раскачивались на волнах, как пьяные матросы, но выдерживали неистовство стихии. Но вдруг якорный канат одного из кораблей лопнул. Корабль понесся по воле ветра, как обезумевший бык, разбивая в щепы остальные корабли. Толстые канаты лопнули со звоном струны, и в считанные минуты невиданный мост исчез в круговороте валов. Архитектор упал на колени. Он понял, что судьба его решена. Царь царей сделал небрежный знак рукой, и палач, который повсюду сопровождал его, одним взмахом позолоченной сабли обезглавил египтянина. Тут же привели предцарские очи и казнили всех его помощников. Гнев царя царей, однако, не прошел. Он приказал наказать непослушное море, высечь его сотнями бичей из воловьей кожи, что и было немедленно исполнено. Дюжие палачи секли море, а богоравный Ксеркс стоял на берегу, следя за этим наказанием. При этом владыка произнес следующие слова. «О, мятежные горькие воды! Так наказывает вас властитель мира за то, что вы меня оскорбили, хоть я вас ничем не обидел. Отныне никто не станет жертв тебе приносить, о вселенное мутное море!» Проследив за тем, как по его приказу наказывают непокорную стихию, Ксеркс удалился в свой шатер. И тут же назначил нового архитектора, невысокого финикийца с выпуклыми масляными глазами. Наученный горьким опытом своего предшественника, финикийц приказал изготовить вдвое больше канатов и закрепил их иначе, учитывая направление ветра и морских течений. Также увеличили длину якорных канатов. Дважды 12 дюжин крепких финикийских галер и боевых кораблей поставили на якорь между канатами. Крепкий деревянный настил уложили на их палубы, покрыли этот настил толстым слоем глины, проложив через море дорогу. По сторонам настила соорудили ограду из переплетенных ветвей и прутьев, чтобы лошадей не пугали морские валы. Под руководством финикийца десятки помощников проверили каждый узел, каждое сочленение невиданного моста. И когда работа была закончена, неисчислимая армия царя-царей пришла в движение. Первыми прошли по мосту ассирийцы и хеты в остроконечных шлемах, с колчанами полных стрел и короткими кривыми мечами. За ними проследовали бородатые скифы, ведя в поводу своих низкорослых косматых лошадей. За ними курчавые темные эфиопы в накидках из звериных шкур с длинными копьями и прощами для метания камней. Затем прошли арабы в белых длинных накидках со своими послушными дромадерами, увешанными бронзовыми колокольцами и украшениями из красной шерсти. Смуглые индийцы с метательными копьями из бамбука и знаками своих бесчисленных богов на лицах и ладонях. Бактрийцы с лицами, обожженными беспощадным солнцем их родины. Высокие молчаливые египтяне с длинными луками в панцирях из нескольких слоев хлопка и круглых шлемах. Каппадокийцы и фригийцы, фракийцы и пафлагоны и десятки других народов, имен которых никто не знал. Великий Ксеркс восседал на своем позолоченном троне, установленном на высоком берегу Гелеспонта, и следил за проходящей перед ним армией. Он и сам не знал, сколько племен и народов обитает в пределах его империи, сколько племен и народов собралось под его знаменами, чтобы покарать непослушных эллинов. Несколько дней проходила по мосту армия великого царя, и последними прошли бессмертные — 10 000 отборных персидских воинов, лучшие из лучших, личная гвардия царя царей. Одетые в длинные хитоны с красной бахромой и в нагрудники из буйволовой кожи, с кривыми мечами на боку и луками за спиной, один к одному, шли они перед царем. Бороды воинов были завиты мелкими кольцами и выкрашены красной сагдийской охрой. А в стороне, за двойным рядом воинов, толпились пастухи и крестьяне, живущие поблизости от Гелеспонта. Удивленные и недоверчиво смотрели они на проходившие мимо них неведомые народы, на непобедимую и неисчислимую армию. Кто может ей противостоять? Утром я проснулась сама, без будильника. Немного полежала, стараясь упорядочить набежавшие мысли, но ничего не получилось. Как уже говорилось, я не люблю непонятное, а тут непонятным было все. За каким чертом в мою квартиру проникла злодейская девица? Почему я ничего не помню? Что за странная история с матерью? И, наконец, чего хотел от меня человек, которого так испугалась соседка Софья Андреевна, если, конечно, она ничего не придумала? Но вряд ли она способна на такие выдумки. Я прикинула так и этак и решила, что Софья хоть и зараза, каких мало, однако фантазия у нее слабовата. И придумать такое на пустом месте она вряд ли смогла бы. Да и зачем ей? И говорила вчера она со мной по-хорошему, что, конечно, вызывает удивление. Но, может, она решила изменить свою жизнь и делать теперь всем добро? Смешно. В общем, ни на один вопрос нет у меня ответа. И уверена я только в одном. Если немедленно не встану, то точно опоздаю на работу. На кофе уже времени не остается. Тут же пришла еще одна мысль. Раз уж я — это не совсем я, то нужна ли мне эта работа? Таскаться каждый день, ловить на себе косые взгляды бухгалтера Светланы Сергеевны, опасаться шефа, ибо в гневе, как говорят, он страшен, заниматься скучнейшим учетом товаров, пить кофе дурно сваренной Милкой. Да зачем мне все это надо? Хотелось послать все куда подальше, закрыться с головой одеялом и спать. Однако я призвала себя к порядку и засобиралась на работу. Поискав на столике ключи от автомобиля, я вспомнила, что машина моя скучает в центре города у магазина женской одежды. Ну, будем надеяться, что с ней ничего не случилось. Не обидели ее злые люди, не поцарапали капот подростки, не нагадили на крышу мерзкие голуби, не прокололи шины бомжи. По аналогии я вспомнила, как проколола вчера шины дебилу Вовчику, и настроение сразу улучшилось. А вот интересно, что там произошло после того, как я ушла по-английски, не попрощавшись? Вовчик очень не любил свою фамилию. Это чувство он пронес с самого раннего детства, и его легко понять, какому реальному пацану понравится носить фамилию Мартышкин. В детстве Вовчик мечтал о серьезной мужской фамилии. Как хорошо, например, звучит Владимир Львов. Ну, на худой конец, Владимир Волков. Эти фамилии звучат гордо, солидно, они сразу вызывают уважение, и прозвища от них образуются вполне приличные. А так, в детстве Вовчика называли или мартышкой, или макакой, или вообще шимпанзе. Кому это понравится? Говорят, некоторые человекообразные обезьяны, особенно шимпанзе, могут понимать до тысячи слов. Сам Вовчик понимал значительно меньше, и то через раз. Но все равно сравнение с обезьяной считал для себя оскорбительным. Вовчик был начисто лишен воображения, и единственным действенным способом борьбы с такими несерьезными и обидными прозвищами он считал удар в рыло каждому, кто его так назовет. Поэтому с детства ему приходилось много и часто драться. От природы он был наделен большой силой и солидной мышечной массой, да еще плодотворно тренировался на одноклассниках и соседях по двору, так что к 17-18 годам его называли исключительно Вовчиком. Его это устраивало. Вовчик был лишен не только воображения. Соображал он тоже довольно плохо, зато хорошо умел решать вопросы и разруливать ситуации, требовавшие решительности и грубой физической силы. Поэтому, когда он нашел работу в некой организации, или лучше сказать, группировке, которая занималась подозрительными и явно незаконными делами, ему поручали в основном именно такие вопросы, и он за них охотно брался. Честно говоря, ему нравилось бить и мучить людей. После таких упражнений он чувствовал себя свежим и полным энергии. Если на то пошло, ему нравилось даже убивать людей, только потом нужно было аккуратно избавляться от тел. Вовчик делал это неоднократно, то есть рука у него была набита. Когда ему поручили съездить в жилконтору и помочь Лисе, девке из их группировки, разобраться с какой-то шалавой, он охотно согласился. Согласился он по двум причинам, которые вряд ли осознавал. Во-первых, как уже сказано, он любил свою работу. Во-вторых, ему хотелось показать заносчивой вредной Лисе, кто здесь главный. А еще ему хотелось взглянуть на жилконтору. В принципе, Вовчик знал о существовании жилконторы, удобного места, где его коллеги по организации или группировке занимались делами, требующими тишины и уединения, но до сих пор бывать ему там не приходилось. Вовчик нашел здание по описанию, подошел к двери, но тут ему на телефон пришло сообщение. Судя по номеру, отправила его Лиса. Она сообщила, что главная дверь жилконторы заперта, и нужно войти через запасную, ту, что находится в торце здания. «В торце, так в торце», — проворчал Вовчик. «Мне по барабану, хоть на крыше». Неторопливо, в перевалку, он обошел здание и действительно увидел в торце дверь, но она тоже оказалась заперта. Вовчик подергал ее, пару раз пнул ногой, но дверь не поддавалась. Видно, была изнутри заперта на крепкий старомодный засов. Обычный замок не устоял бы перед напором Вовчика. «Что она, в игры со мной играет, что ли?» — набычился Вовчик и отправился назад. Ходил он медленно по причине слишком накачанных ляжек, которые при ходьбе задевали друг друга, поэтому Вовчику приходилось ставить ноги на ширину плеч. Вернувшись к главной двери, он дернул за ручку и легко открыл. Дверь вовсе не была заперта. «Вот же дура!» — недовольно проворчал Вовчик. «Все перепутала. Из-за нее пришлось взад-вперед таскаться. Одно слово — баба». Женщин Вовчик не то чтобы не любил, он их не уважал и считал, что они сильно уступают в интеллекте и прочих способностях представителям сильного пола. По крайней мере, таким продвинутым и высокоразвитым, как он. Войдя в коридор жилконторы, Вовчик громко крикнул. «Эй, ты где? Ты чё, в прятки со мной играть вздумала?» Никто не ответил. Но Вовчик заметил полуоткрытую дверь, из-за которой доносились какие-то неясные звуки. Он решил, что Лиса чересчур увлеклась процессом получения информации, поэтому и не отозвалась на его вопль. Он открыл дверь пошире, протиснулся в помещение и огляделся. Прямо напротив двери стояло офисное кресло. В нем сидела, точнее, полулежала женщина. Голова ее была замотана шарфом. Ясно, это та самая настырная девка, с которой ему предстоит разобраться. А где же Лиса? Куда ее черти унесли? Вовчик направился к креслу. Он решил незамедлительно приступить к тому, зачем приехал, но тут у него за спиной кто-то протопал, и дверь с грохотом захлопнулась. Вовчик удивленно оглянулся. Да, ему не показалось, дверь была закрыта. «Наверное, сквозняком захлопнула», — подумал Вовчик. Правда, это предположение не объясняло шаги, которые он перед тем услышал. Но Вовчик, как мы уже говорили, соображал довольно плохо, и удержать в голове сразу две мысли ему удавалось далеко не всегда. Он покосился на неподвижное тело в кресле и подумал, что оно никуда не убежит. Шагнул к двери, дернул за ручку и очень удивился, что дверь заперта. Тут Вовчик совершил удивительную для него вещь. Он сделал логический вывод. «Значит, это не сквозняк», — решил он. Говорят, некоторые человекообразные обезьяны, особенно шимпанзе, вполне способны сопоставлять факты и делать из них логические выводы. Но с Вовчиком такое случалось довольно редко. «Раз это не сквозняк», — подумал Вовчик, — «значит, это лиса. Но зачем она меня заперла? Правда, что ли, в какие-то игры играет?» Лиса была девица симпатичная, и в какую-нибудь ролевую игру Вовчик поиграл бы с ней. Но он придерживался практичной и ответственной точки зрения. Сначала дело, а потом уже игры. Он решил, что лиса сама откроет дверь, когда ей надоест, а пока нужно разобраться с девицей в кресле. Она по-прежнему не подавала признаков жизни. И Вовчик подумал уже, что лиса не дождалась его и сама решила вопрос. Это лишало его удовольствия, но зато уменьшало предстоящий объем работы. Ему оставалось только избавиться от тела. На всякий случай он захотел проверить у девицы пульс, но не нашел, поскольку забыл, где его положено искать. Тогда он размотал шарф, которым была обмотана ее голова, и с изумлением увидел, что в кресле сидит лиса, или, по крайней мере, очень похожая на нее бабёнка. «Вроде лиса», — протянул Вовчик, окончательно в этом убедившись. «А тогда кто же закрыл дверь?» Этот вопрос был для него слишком сложен. Но тут, к счастью, лиса пошевелилась, застонала и открыла глаза. «Это ты, что ли?» — на всякий случай уточнил Вовчик. Лиса была бледной, как полотно. Видно было, что ей плохо. Однако даже в таком состоянии умственные способности Вовчика заставили ее усмехнуться. «Нет, не я», — прохрипела она. «А кто?» — уточнил Вовчик. «Да я», — скривилась лиса. «То ты, то не ты. А где же та девка, с которой нужно было разобраться?» «Но ты, тормоз, сбежала, ясное дело». «Сбежала?» — удивленно повторил за ней Вовчик. И тут его посетило озарение. «Так это, выходит, она дверь заперла. Ну, я с ней решу. Ну, я ей такое устрою. Ты ее сначала догони». «Догнать?» — повторил Вовчик с сомнением. Он знал, что бег и прочая легкая атлетика — не самая сильная его сторона. «Да обожди! Не надо никого догонять. Ты лучше меня в больницу отвези, а то мне совсем плохо». «В больницу?» — поднял брови Вовчик недовольно. «В больницу нам нельзя. В больнице начнут всякие вопросы задавать. Спрашивать начнут, кто да что. Но не в больницу, а к нашему доктору. Мне такое не приказывали. Мне велели с той девицей разобраться». «Вовчик, ну ты совсем тупой». «Я не тупой», — Вовчик надулся и побагровел. «Не смей меня называть тупым». «Вовчик, прости, я не то хотела сказать. Вовчик, я тебя очень прошу, помоги мне, а то я загнусь». «Ну, тогда я тебя где-нибудь закопаю. Мне как раз велели от тела избавиться. Так вот я и сделаю, что требуется». «Вовчик, миленький, помоги, мне совсем плохо». «Помоги, мы же с тобой друзья». Вовчик задумался. Друзьям помогать действительно надо, это он слышал. Но вот друзья ли они с лисой? Она говорит, что друзья. Может, так оно и есть? Ладно, пожалуй, можно ей помочь. Вовчик взвалил лису на плечо, взялся за ручку двери и только теперь вспомнил, что дверь заперта. Пнул ее ногой, но лиса на плече мешала, как следует размахнуться. Тогда он не очень аккуратно свалил лису на пол, несмотря на ее вялые протесты, и изо всех сил врезал ногой по двери. Дверь, конечно, распахнулась. Он снова подхватил лису и вынес ее на улицу. Тут его ожидал очередной неприятный сюрприз. Какая-то зараза проколола у его авто шины. Вовчик тупо разглядывал присевшую на один бок машину. Автомобиль свой он очень любил, поэтому воспринял проколотые колеса как личное оскорбление. Кроме того, теперь не на чем было отсюда уехать, а пешком передвигаться, как уже говорилось, Вовчик долго не мог по причине слишком толстых ляжек. Он усадил лису на грязный асфальт, прислонив к машине. Лиса тихо ругалась матом. Чтобы не слышать ее завываний, Вовчик включил громкую музыку. Когда приехал знакомый эвакуаторщик, он застал дремлющего Вовчика и рядом с ним женщину, не подающую признаков жизни. Женщина была такая бледная, что эвакуаторщик подумал, что она мертвая. Но когда он опасливо ее тронул, она открыла мутные глаза. «Ну, Вовчик, ты даешь», — с чувством высказался парень. Итак, я выскочила из квартиры и наткнулась на Владислава, который как раз входил в кабину лифта. Софья Андреевна стояла на пороге, провожая мужа. Я шарахнулась обратно в квартиру, чтобы не усугублять положение. Хоть Софья теперь ко мне относится гораздо лучше, незачем зря дразнить гусей. Однако она сама крикнула мужу, чтобы придержал двери лифта. Я машинально улыбнулась Владиславу и вошла в лифт. Мою попытку улыбки Владислав принял как руководство к действию. Тут же предложил подвести меня до работы, узнав, что я нынче безлошадная. Он даже игриво погладил меня по плечу, но я тут же принялась нахваливать его жену. Дескать, Софья Андреевна, такая милая женщина, симпатичная, душевная и заботливая, мы с ней, можно сказать, дружим. Намек был настолько прозрачный, что даже до этого надутого индюка, кажется, дошло. Он поскушнял. Мы вышли из подъезда и разошлись в разные стороны. В офисе возле кофейного автомата, который стоит у нас в коридорчике, возился какой-то мужик в спецовке. Подскочившая Милка сообщила, что мужик ставит видеокамеру, и на вопрос «зачем?» пожала плечами. Начальство приказало. Мужик, увидев нас, бросил работу и выцедил из автомата стаканчик дрянного кофе. Затем отправился покурить на улицу. А я заметила в том месте, куда он собирался камеру ставить, две удивительно знакомые дырки. Точно такие же у меня дома на окне кухни. Такого же размера и на таком же расстоянии одна от другой. Так. «Стало быть, у меня там была привинчена камера». «Ну да, я тут же припомнила, как девка-садистка орала в телефон, что камеру поставить, проследить за объектом — это она может, а на мокрое дело не подряжалась». «Ага, а сама меня чуть до смерти не запытала». «Значит, теперь ясно, для чего она приходила ко мне в халате с полотенцем на голове. Утром, чтобы камеру поставить, вечером, чтобы ее убрать. Надо же, ловкая какая, быстро все успела. С другой стороны, пока я вантус искала, можно было слона съесть. Камера нужна была только на один день, чтобы заснять что-то важное». Но что такого важного могло происходить на улице под моим окном? Из окна кухни видна парковка бизнес-центра и служебный вход, а больше ничего. «Алинка, ты чего?» Это Димка Петров подошел мне слышно и обнял меня за плечи. Оказалось, Милка давно ушла, а я стою возле кофейного автомата с отрешенным видом. «Ты-то мне и нужен», — обрадовалась я. «Дима, идем к тебе. Дело есть». «О!» — он сделал вид, что смутился. «Прямо на рабочем месте? Боюсь, начальство не поймет». Это его обычные шуточки, никто уже не обращает внимания. Правда, шутит он таким образом только со мной. Вообще оказывает всяческие знаки внимания, вроде розового вантуза. Димка — балбес и губошлёп баскетбольного роста. По развитию явно не соответствует своим 30 годам. Он вечно болтается по офисным коридорам и клянчит у Милки кофе и печенье из директорских запасов. Шеф держит его за то, что он здорово сечет в компьютерных программах и вообще во всякой технике. «Дима», — строго сказала я, когда мы уселись в его закутке, «выброси из головы посторонние мысли и оставь в покое мою коленку. Ты мне нужен по делу». «Ну вот, так всегда», — сделал вид, что расстроился Димка. «А я-то надеялся». Коленку мою он бросил, однако придвинул свой стул так близко, что касался моего бедра ногой. «Дима, я серьезно», — нахмурилась я. По-хорошему, нужно было его легонько шлепнуть и уйти. Но действительно у меня было к Димке дело. «Я тоже серьезно», — надулся он, — «только ты меня совсем не воспринимаешь». Подобные разговоры мы вели частенько. Димка вечно ныл, что я к нему холодна и равнодушна, а я обычно отмахивалась. Но сегодня и правда он был мне нужен. Я положила перед ним телефон девки-садистки и велела его открыть без пароля и без кода. «Всего-то?» — Димка покрутил телефон в руках, нажал какие-то кнопки, посмотрел на экран, нахмурился, снова нажал пару кнопок, потом прошелся пальцами по клавиатуре. «Вуаля!» — и подал мне телефон. «Пользуйся!» Я просмотрела журнал звонков. Ого! Со вчерашнего дня куча звонков, и все с одного и того же номера. Я с опаской нажала кнопку. Мне ответили сразу. «Это ты, лиса, соизволила, наконец?» — рявкнул грубый мужской голос. «Где тебя черти носят? Почему не отвечала?» Я сделала вид, что закашлялась. «Говори толком!» — напирал голос в трубке. «Что с объектом? Выяснил наш дебил, на кого она работала?» «Ну...» — к счастью, от страха у меня сел голос. «Что «ну»? Не ну-кай уже, говори толком!» — гремел голос у меня в ухе. «На кого?» «На Савицкого», — брякнула я первое попавшееся имя. «Что?» Было похоже, что мужик в телефоне ошарашен до предела, потому что пустил забористым матом. «Этого не может быть, он же... Это невероятно!» «Действительно не может. Я взяла первую попавшуюся фамилию с потолка, и непонятно, с чего собеседник в телефоне так завелся. «Узнай подробности», — приказал голос. «Невозможно, она уже того», — буркнула я в трубку. «Вовчик постарался». Дальнейший мат я слушать не стала и отсоединилась, затем вообще выключила телефон. «Спасибо тебе, дорогой». Я чмокнула Димку в щеку, он немедленно облапил меня и вознамерился поцеловать серьезно. За этим занятием и застала нас Светлана Сергеевна, которой срочно понадобился Димка, потому что у нее полетела бухгалтерская программа. Она метнула на меня кинжальный взгляд и поджала губы, как свекровь. Ужасно захотелось показать ей язык, но я удержалась немыслимым усилием воли. Я вернулась на свое рабочее место и задумалась, глядя в окно. Значит, девицу-душегубку зовут Лиса. Не зовут, а кличут. Оперативный псевдоним. Хотя скорее погоняла. И кажется мне, что Лиса выбыла из строя надолго, если не навсегда. Если бы она очухалась, то позвонила бы, отчиталась, нашла бы, как со своим работодателем связаться. А так он не в курсе, что произошло. «Ладно, меня она больше не побеспокоит. Отдыхает, небось, в какой-нибудь больнице под чужим именем. Типа со шрамом на чужом Мерседесе ко мне больше не пошлют. Он у Лисы в подчинении. Подай, принеси, отвези, куда скажут. Вовчик у них только по мокрому делу, на остальное мозгов не хватает. Я сама удивилась, до чего здраво рассуждаю». Верно ли, что мне некого больше опасаться, и жизнь моя снова войдет в привычную устоявшуюся колею? «А вот этого не надо», — тут же сказала я себе. «Не хочу возвращаться к своей скучной, унылой жизни. Дом, работа, вечером телевизор, утром поболтать с Антониной, потом снова работа, ну, с Милкой куда-то сходить. Нет, это не жизнь, так одно название». К тому же вопрос памяти остается открытым. Почему я отчетливо помню только последний год своей жизни? Откуда я вообще взялась? Ах, ну да, мама должна знать. Но неужели мама — это такой же фантом, как мое киношное детство? Я просто не знала, что и думать. Такого просто не может быть. Я в который раз набрала мамин номер. Тот же ответ — номер не обслуживается. Мало того, все сообщения из моего телефона исчезли, как не было. Неужели я больше ничего про маму не знаю? Я крепко-крепко зажмурилась и сосредоточилась, пытаясь поймать хоть какое-нибудь ускользающее воспоминание. Так, какой-то сквер и трава зеленая, и листья на кустах еще не облетели. Была рядом со мной мама или нет? Не помню. Вообще не помню ее лица. Волосы помню. Густые, рыжеватые, кожа гладкая. фигура чуть полноватая. Вроде бы мы сидим с ней на одной лавочке, и солнышко припекает. Но как я попала в этот скверик? Может, рядом живет мама? Тут перед глазами вспыхнуло строение со светящейся буквой «М» над входом. «Фрунзенская!» — обрадовалась я. «Мне нужно метро Фрунзенская!» «Ты чего?» — Милка подошла незаметно и дернула меня за рукав. Я вздрогнула, очнулась и открыла глаза. Шеф снова на взводе. Вернулся из налоговой, рычит на всех, как голодный тигр. Вздохнула Милка. «Кофе ему принесла, так он мне его чуть на голову не вылил. Представляешь?» «Это потому, что ты кофе варить не умеешь, и он у тебя гадкий», — тут же отреагировала я. Милка вытаращила на меня обиженные глаза. «Вот уж это я зря. Ссориться с Милкой мне совсем не хотелось. Все-таки мы с ней приятельствуем, обедаем вместе. Вот в салон красоты она меня затащила». Милка, девушка понятливая, сообразила, что я не в духе и просто так про кофе брякнула, не обиделась, только похлопала ресницами и поинтересовалась, почему я такая нервная. Наверняка у меня неприятности, машину, что ли, сильно стукнула. Я вспомнила про авто, сообщила Милке, что мне нужно в ГИБДД, и ушла с обеда. Однако вместо того, чтобы забрать машину, я поехала на Фрунзенскую. Я шла по переулку, завернула в другой. Ноги сами вели меня куда-то. Сердце билось учащенно, неровно. Я почему-то очень волновалась, словно перед важной встречей. Около старинного особняка остановилась, чтобы успокоиться, взять себя в руки. Я словно чего-то ждала с тревогой и затаённым страхом. Переулок был пуст. Вдруг неожиданно около меня открылась дверь подъезда, и вышла старушка с кошелкой, удивленно взглянула на меня и прошаркала мимо. Я снова пошла вперед. Зачем я приехала сюда? Что или кого пытаюсь найти? Вопросы крутились в голове, но я не могла дать на них ответа. Меня словно тянуло по переулку неведомой силой. Это место должно быть где-то неподалеку, совсем рядом. Очевидно, мы с мамой здесь встречались, и встречались не раз. Я помнила хмурый кирпичный дом с узкими, словно крепостные бойницы окнами, и этот кривой старый тополь, и даже каменную тумбу возле подворотни. Но я так и не смогла вспомнить мамино лицо, и голоса маминого не помню, и ее запаха. Странно. Как все это странно! Я дошла до перекрестка, и ноги сами понесли меня налево. Впереди возникло серое унылое здание с ажурной оградой. Ворота были широко распахнуты, и я вошла в них. Это место было мне определенно знакомо. Возле входа в здание курили две молодые женщины в белых халатах. Чуть в стороне стояла машина с красным крестом. Похоже на больницу. Так и есть. Я не стала подходить к женщинам. Вместо этого пошла вдоль здания, оглядываясь по сторонам и пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Под большим разлапистым деревом стояла скамейка. Я вспомнила и дерево, и скамейку. На этой скамейке я сидела с мамой. Мы разговаривали, только не помню о чем. На маме было пальто. Да-да, бежевое пальто. На скамейке сидел какой-то старик в шляпе с низко опущенными полями. Я побрела дальше по больничной дорожке и вдруг почувствовала резкий химический запах. И тут у меня что-то в голове промелькнуло. Не воспоминание даже, а тень воспоминания. С этим запахом что-то было связано, что-то очень неприятное. Я дошла до угла больницы, обогнула здание и уперлась в дверь. Эту дверь я точно где-то видела, и видела совсем недавно. Металлическая дверь была выкрашена тусклой красной краской. Посередине на двери был большой зеленый круг, а в центре этого круга странный рисунок. То ли скорпион, то ли огромный паук с маленькими красными глазками. Ну да, эта дверь мелькала передо мной, когда я была в беспамятстве, когда похитившая меня злобная девица ударила меня электрошокером. Сердце снова часто и неровно забилось. Знакомое место. Я точно видела эту дверь. Но когда? И что здесь со мной происходило? И почему я ничего не помню?